Из протокола допроса генерала Корнилова Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства 2-5 сентября 1917 года. Чрезвычайная комиссия производила допрос ниже поименованного генерала от инфантерии Корнилова, православного, и он показал. Тотчас же после государственного переворота 27 февраля я был назначен временным правительством на пост главнокомандующего войсками Петроградского военного округа и, прибыв из действующей армии, 5 марта вступил в должность. С первых же шагов своей деятельности я убедился в крайне вредном влиянии на войска Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов, который, вовлекая войска гарнизона в борьбу политических партий, проводя в жизнь начало, разрушающее дисциплину и подрывающее авторитет начальников, постепенно дезорганизовал войска гарнизона и без того не представлявшие из себя хорошо сплоченные войсковые части. Совет неоднократно пытался принять непосредственное участие в деле командования войсками с целью иметь в них оружие для достижения своих политических целей. Не считая возможным для себя быть невольным свидетелем и участником разрушения армии, я предпочел просить освободить меня от поста главнокомандующего войсками Петроградского военного округа и получил в начале мая назначение на должность командующего 8-й армией. Я принял армию в состоянии почти полного разложения. Благодаря войсковым комитетам высший командный состав был лишен влияния на войска. Многие генералы и значительная часть командиров полков под давлением комитетов были удалены от занимаемых должностей. За исключением немногих частей братания процветала. Были случаи братания с участием хоров немецкой музыки, выставлявшихся между нашими и немецкими проволочными заграждениями. В течение 2 месяцев мне почти ежедневно пришлось бывать в войсковых частях, лично разъяснять солдатам необходимость дисциплины и внушать войскам необходимость войны, необходимость активных действий, словом, подготавливать войска к намеченному уже наступлению. В отношении комитетов я занял твердую позицию. Отклоняя их вмешательство в дела перемен в командном составе, я постепенно вводил комитеты в рамки законной деятельности, внушая им убеждение, что главнейшей задачей их является содействие командному составу в деле подъема духа в войсках. 25 июня армия перешла в наступление и имела блестящий успех, выразившийся в прорыве позиции противника на фронте 30 верст с захватом гор Галича и Калуша, свыше 10 тысяч пленных и более 100 орудий. Тут же я убедился, что твердое слово начальника и определенные действия необходимы, чтобы остановить развал нашей армии. Я понял, что этого твердого слова ожидают и офицеры, и солдаты, сознательная часть которых уже утомилась от полной анархии. В ночь с 7 на 8 июля я принял должность главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Прорыв фронта 11-й армии, начавшийся утром 6 июля, уже был в полном разгаре. 11-я армия отступала в беспорядке. Прорыв расширялся все далее и далее, захватывая правый фланг 7-й армии, находившейся южнее. По донесениям с фронта, многие части не исполняли приказаний, бросали свои позиции, другие не шли на поддержку. Каждое боевое приказание обсуждалось на митингах. По всем дорогам брели толпы солдат, дезертировавших из своих частей, производя грабежи и насилие в попутных селениях. Я немедленно потребовал от начальников решительных действий против предателей и изменников, предупредив, что всю ответственность я беру на себя. Я приказал расстреливать дезертиров и грабителей, выставляя трупы расстрелянных на дорогах, на видных местах с соответствующими надписями. Вместе с тем я послал 8 июля Верховному Главнокомандующему телеграмму за номером 3733 с копиями председателю Совета Министров, Военному Министерству и комиссару Юго-Западного фронта, в которой в первый раз указал на необходимость применения исключительных мер до введения смертной казни на театре военных действий, добавляя, что иначе вся ответственность на тех, кто словами думает править на тех полях, где царит смерть и позор предательства, малодушие и себелюбие. На эту телеграмму я получил телеграмму от Верховного Главнокомандующего, который сообщил, что он вполне разделяет мой взгляд, а от военного министра, что в моем распоряжении пункт 14 Декларации прав солдата. Ввиду усиливающегося развала армии Юго-Западного фронта и продолжавшегося отступления, я вынужден был усилить строгость уже принятых мер, приказав сформировать особые ударные отряды из юнкерских батальонов для борьбы с дезертирством, мародерством и насилиями. Я приказал запретить в районе действующей армии митинги, объявив их незаконными сборищами, подлежащими разгону силой оружия. 11 июля я обратился к председателю Совета Министров с копией Верховному Главнокомандующему с телеграммой за номером 3911. Сообщаю вам, стоящему Корнилов власти, что Родина действительно накануне безвозвратной гибели, что время слов, увещеваний и пожеланий прошло, что необходима непоколебимая государственно-революционная власть. Я заявляю, что, занимая высокоответственный пост, я никогда в жизни не соглашусь быть одним из орудий гибели Родины. Довольно. Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мной мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному ее назначению защиты Родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего. Генерал Корнилов. Со своей стороны разделяю мнение генерала Корнилова и поддерживаю высказанное им от слова к слову. Комиссар Савенков. Утром 12 июля я получил телеграф от министра-председателя, что принципиально закон о смертной казни принят, и вечером мне будет сообщена окончательная редакция этого закона. Объявление этого закона в армиях фронта произвело сразу отрезвляющее впечатление на массы. 16 июля в Ставке собиралось совещание с участием министра-председателя и всех главнокомандующих фронтами для обсуждения мер по поднятию боеспособности армии. В телеграмме номер 4254 я указал на необходимость распространения закона о смертной казни и военно-революционных судов на внутренние округа, исходя из мысли, что никакие меры по восстановлению боеспособности армии не дадут желаемого результата, пока армия будет получать из тыла укомплектование в виде банд распущенных, необученных, распропагандированных солдат, которые способны разложить даже самые крепкие войсковые части. В той же телеграмме я указывал на необходимость восстановления дисциплинарной власти начальников, ограничения круга деятельности войсковых комитетов, установления их ответственности за превышение власти, запрещения митингов законом, запрещения ввоза в район армии газет с крайними учениями и, наконец, воспрещения въезда всякого рода депутатов, делегаций и агитаторов. В этой же телеграмме я впервые заявил о необходимых мерах для поднятия в армии престижа офицера, приниженного, лишенного своего авторитета целым рядом мероприятий, проведенных правительством. Совещание в Ставке ни к какому практическому результату не привело вследствие того, что у всех участников этого совещания, за исключением генерала Деникина, не хватило гражданского мужества поставить вопрос о мерах поднятия боеспособности армии вполне точно и определенно. 19 июля постановлением Временного правительства, телеграмма номер 5807, я был назначен на пост Верховного главнокомандующего. В ответ на эту телеграмму я обратился к председателю Совета министров с телеграммой номер 4424, адресованной также и военному министру, изложив те условия, при которых я считаю возможным принять пост Верховного главнокомандующего. Одним из таких условий являлось полное невмешательство Временного правительства в мои оперативные распоряжения, а потому и в назначение высшего командного состава. Из Петрограда мне было сообщено, что для переговоров со мной в Бердичев командирован комиссар Юго-Западного фронта Филоненко. 23 июля он прибыл в Бердичев и доложил от имени Временного правительства, что все мои пожелания, изложенные в телеграммах номер 4254 и 4424, правительством принципиально принимаются. Я немедленно выехал в Могилев и 24 июля вступил в исполнение обязанностей Верховного главнокомандующего. 24 августа в Ставку прибыл управляющий военным министерством Савенков. С поезда он приехал ко мне. Савенков сказал, что Керенский признанный вождь левых партий, и я, на ком, по его мнению, зиждутся все надежды правых политических партий, должны идти рука об руку, и что несогласия между нами могли бы вызвать крайнее обострение в положении. Поэтому он считает своей важнейшей задачей подготовить почву для соглашения между Керенским и мной с целью на нашей согласованной работе основать формирование сильной крепкой власти. Я заявил, что не считаю себя вождем правых партий, но не отрицаю, что несогласия между Керенским и мной могли бы иметь пагубные последствия. Я заявил, что хотя и не претендую на то, чтобы иметь влияние на тот или другой состав правительства, раз интересуются моим именем, то я считаю возможным заявить и открыто сказать, что нахожу Керенского человеком слабохарактерным, легко поддающимся чужим мнениям и, конечно, не знающим того дела, во главе которого он стоял. Лично я против него ничего не имею. Думаю, что другой состав правительства, без участия Керенского, мог бы тоже справиться с делом. После долгого обсуждения вопроса в связи с положением страны, я в конце концов согласился, что при современном соотношении политических партий участие Керенского в составе правительства я признаю безусловно желательным. Затем я добавил, что я готов всемерно поддерживать Керенского, если это нужно для блага Отечества. В ответ Савенков заявил мне, что он счастлив слышать от меня эти слова.